Глава 16. Ведун против Волоха. Раннее утро – хорошее время для нападения. Когда воздух сереет, и первые птахи вот-вот станут пробовать горлышки, напряженное внимание бодрствующих, порождаемое извечным глубинным страхом человека перед темнотой, невольно ослабевает, а сон спящих становится особенно крепок. Это самое подходящее время, чтобы нанести внезапный и потому особенно сокрушительный удар. Так мыслили деревляне, и мыслили правильно. Но не учли того, что их враги не простые смерды, не купцы и даже не разбойники. Ближние дружины воеводы Серегея сплошь опоясанные гридни, для которых воевать так же привычно, как смерду ходить за плугом. Они рождены для войны, живут войной, и им не нужно стараться быть внимательными, потому что внимательны они всегда. Лесовики подобрались к лагерю затемно. Окружили и схоронились кто где, терпеливо выжидая, как и было уговорено, первой птичьей трели, чтобы разом закидать стрелами часовых и спящих, а потом накинуться дружно и бить всех, кто будет сопротивляться. Лесовики все сделали как надо. Следопыты и охотники, они очень хорошо умели подкрадываться и, замерев, терпеливо ждать. И стрелять метко они тоже умели. С 30 шагов попадали в бегущую по стволу белку, а уж в лицо человеку запросто. Часовые у костров их не заметили. Часовые на деревьях тоже. Но и сами они не обнаружили русов, укрывшихся в засидках, потому что смотрели не вверх, а вперед. Это была вторая ошибка деревлян. Третья ошибка состояла в том, что первый залп они сделали не по спящим, а по бодрствующим. Часовые русы до последнего момента не подозревали о близости врагов. Но охотничья стрела летит не быстрее звука, а щелчки тетив и свист стрел для любого гридня — наилучший сигнал опасности. Между хлопком тетивы о рукав или перчатку и ударом стрелы — мгновение. Но и мгновения осталось достаточно. Семеро часовых разом упали на землю, и почти все стрелы прошли над ними, а те, которые попали, обломились о шлемы и панцири. И опять сказалась разница между воинами и охотниками. За три удара сердца воин способен выпустить три удара стрелы. Охотнику-промысловику нет необходимости стрелять быстро. Для него важнее стрелять метко. Поэтому между первым и вторым залпами прошло достаточно времени, чтобы спящие проснулись. Лесовиков было без малого 400, русов — 58 клинков, считая воеводу и старого Рериха. Но у деревлян не было ни единого шанса. Теперь наилучшим выходом для нападающих было броситься на утек, но после второго залпа, ободренные обещанием Волоха сделать их невидимыми, лесовики, кто с копьем, кто с дубьем, бросились в рукопашную. Пока они бежали, вместо безмятежно спящего лагеря на поляне образовалась маленькая крепость из сомкнутых щитов, а в спины деревлянам ударили стрелы. Старый варяг хорошо подобрал места для засидок. На лесовиках не было доспехов, поэтому били их не граненными бронебойными наконечниками, а широкими срезами. А поскольку бежали лесовики беспорядочной, скученной толпой, гридни почти не целясь метали сразу 2-3 стрелы и собрали обильную жатву. До красных русских щитов добежали уже не 400, а 3. Почти добежали. Когда до щитов оставалось шагов 10, воздух над поляной завибрировал от жуткого боевого клича, обрушившегося на бегущих, как удар штормового ветра. И лесовики, все как один, сбились с шага, а потом и вовсе застыли. Красные щиты сами устремились на ошеломленных деревлян, и началась резня. Варяжский вой вызвал дрожь не только у нападавших, но и у спрятавшегося поодаль деревлянского волоха. Ему очень захотелось дать дёру, но на соседнем дереве, как оказалось, сидел Рус. Рус этот вполне мог заметить убегающего и послать ему в спину стрелу, поэтому Волох не побежал. Он опустился на землю, прижался спиной к древесному стволу, пробормотал слова волжбы и сам стал частью дерева. Но он все видел. Видел, как мечи русов секли его соплеменников. Видел, как, опомнившись, уцелевшие бросились бежать, но русы гнались за ними и рубили, рубили. А тех, до кого не могли дотянуться мечи, догоняли стрелы. Волох видел, как победители деловито дорезали раненых, обшарили мертвецов, а потом наступила очередь тех, кого взяли в плен. «Спасибо тебе, дед», — с чувством произнес Духарев. «В этом сражении его отряд не потерял ни одного человека. Четверо получили легкие ранения, но это пустяки. В том, что для русов бой обошелся почти без потерь, несомненно, заслуга Рериха, выбравшего место для лагеря и распределившего караульных именно с учетом такого нападения. Как будто старый варяг все знал заранее. А может, и впрямь знал. Ведун как-никак». «Пустое», — отмахнулся Рерих. «Вели своим железо калить. Очень мне хочется с нашими пленниками побеседовать». Истошный вопль вновь разорвал воздух. Волох не знал, что русы делают с пленным, но не сомневался, тот расскажет им все, что знает. Варяги и нурманы, которых среди русов большинство, славились своим умением развязывать языки. Пускай. Старейшинам потребовались пленники из киевских людей, вот и все, что знают эти смерды. Никому из них не известно ни местонахождение капища, ни цель будущего жертвоприношения. Пускай допрашивают. Рано или поздно они закончат и уйдут. Тогда Волох сбросит чары и тоже уйдет. Но к родичам погибших он не пойдет. Не стоит. Ведь они могут подумать, что их близкие погибли из-за Волоха. И ненависть к нему может оказаться сильнее привычки к послушанию и страху перед гневом богов. «Почему он не слезает?» — подумал Волох, искоса глянув на сидящего на дубовой ветке руса. «Чего он ждет?» Вопль пытаемого перешел в пронзительный животный виск и оборвался. «Отмучился», — подумал Волох. И был прав. Пытаемый потерял сознание. Но успел сказать нечто очень важное и для русов, и для деревлянского Волоха.